Разборки на верхних этажах. Громов поменял явочную квартиру, и полный квадрат комиссаров собрался в доме на улице Пятницкой, недалеко от станции метро Новокузнецкая. Из окон квартиры были видны купола Василия Блаженного, и координатор рассматривал их до тех пор, пока не появился комиссар 5 Валерий Шевченко. Только после этого Дмитрий Олегович сел за стол с неизменным компьютерным пультом. Комната была преобразована под кабинет деловых встреч и оборудована всеми новейшими техническими устройствами, обставлена великолепным набором клерковской мебели итальянской фирмы «Мартекс», отделанный под палисандр. Как заметил комиссар 5, когда попал в эту квартиру впервые, такая мебель возвышает и заставляет держаться официально. Лобанов включил электронно-оптическую защиту, кивнул Шевченко. «Начинай». По записям, которые нам удалось извлечь из скрытых телекамер, начал комиссар 5, несколько подрастерявший свою природную веселость и оптимизм. «Мы восстановили картину штурма. В нападении на штаб ассоциации участвовали спецподразделения практически всех силовых ведомств, от ФСБ до ШБ «Гроза». Минуточку», — остановил его Баханов. «Можно без аббревиатур? Человек я не военный и вашей терминологии не понимаю». «Извольте». Федеральная служба безопасности задействовала против Барса десантно-штурмовой батальон «Гроза», в котором, между прочим, оказался тот самый ганфайтер Соболев, что отказался работать с нами. О его роли в операции я еще расскажу. Главное управление по борьбе с преступностью выставило группу «Харон», действующую совместно с «Грозой». Милиция привлекла отряд «Принцип», агент прокуратура «Закон». Министерство обороны прислало по нашей душе ДДО, десантно-диверсионный отряд «Анальгин». И, наконец, там оказалась группа, которую мы не смогли опознать. Рыков, пристроившийся с краю стола, поднял голову. «Предположительно, это зондеркоманда СС, усиленная профессиональными киллерами. Данные уточняются. Жертвы. У нас ранен мой телохран и ганфайтер Балуев. Среди нападавших до полутора десятков ранены, и трое убиты. Не нами. Один из них — командир ДДО «Анальгин» Пауль Киик. Кстати, сотрудник эстонской внешней разведки». «Во всем этом странном деле чувствуется очень опытный режиссер», — сказал комиссар 3. «Возникают два вопроса. Почему, несмотря на решение Совета Безопасности о координации действий зондеркоманд, предназначенных для уничтожения ККК, каждая силовая инстанция предпочитает работать отдельно? Второй. Почему ни одна из команд не знала о готовности других к точно такой же операции? Кто столкнул их лбами? Зачем?» «Это уже не два, а четыре вопроса», — сдержанно прокомментировал Громов, «но у меня пока нет ответов на эти вопросы. Валерий Егорович, расскажите подробнее об участии в деле Балуева и Соболева». Шевченко, стараясь быть объективным, поведал комиссарам историю появления Соболева в составе штурмовой группы и о происшедшем бое между ним, Василием Балуевым, и командиром «Анальгина» Кийком. С минуту после этого слушатели молчали, переваривая услышанное. Потом Баханов проговорил: «Значит, если бы не то обстоятельство, что Балуев и Соболев – друзья, все могло бы закончиться иначе. Белоярцев и Соболев захватили бы вас». «Вряд ли. Но ведь они супера и абсолюты». «Я тоже не разрядник по лыжам», — огрызнулся комиссар 5, «и всегда подстраховываюсь. Если бы нас попытались взять на огневом контакте, я взорвал бы коридор, в стенах которого спрятаны унитар заряды направленного действия. Но чтобы взять меня, надо очень постараться». «Хорошо, Валерий Егорыч», — остановил его Громов. «К этому вопросу мы еще вернемся. А сейчас давайте обсудим две проблемы. Одна – ликвидация генерального прокурора. Вторая – расширение квадрата за счет нового члена комиссара 6. «Это еще кого?» – в наступившей тишине прорычал Баханов. «Начальника военной контрразведки Никушина», – спокойно ответил Дмитрий Олегович. Гусев был вне себя, и Юрген помалкивал в ответ на гневные филиппики военного министра, озабоченного проблемой выживания. «Бурлаков убит. Твоему хваленому Кийку свернули шею», — кричал Федор Иванович. «Художника, с помощью которого можно было подобраться к 3К, угрохали чистильщики. Бывший комиссар чистилища Завьялов убит. «Чем ты занимаешься, полковник? Почему в момент захвата ассоциации Барс там оказались Фидипасы и губошлепы? Кто нас подставил?» «Пока не знаю», — отважился вставить слово Юрген. «Тогда какого хрена ты занимаешь должность главного ликвидатора конфликтов? Это не должность», — хотел возразить полковник, — «это призвание», но промолчал, признаваясь в душе, что министр во многом прав. Руководители Барса ждали нападения и соответствующим образом подготовились, что, кстати, косвенно говорит в пользу предположения, что они работают на чистилище. А их осведомленность означает, что произошла утечка информации, позволившая чистилищу выйти сухими из воды, без потерь, если не считать угробленной техники. Но каким же образом им удалось натравить друг на друга спецслужбы? Почему не сработала хваленая контрразведка Фидипасов? «Еще раз допустишь подобное – уволю», – закончил Гусев, заметно успокаиваясь. «Найди замену Кийку. Он не оправдал наших надежд». «Кто его пришил?» «По моим сведениям, Соболев». Гусев багровее посмотрел на своего начальника службы ликвидации, и тот поспешил добавить. «Соболев был в команде Фидипасов, но теперь официально работает в Грозе. Кстати, внутри здания ассоциации замечен был его дружок Балуев. Это интересный момент, и мы его исследуем». Министр налил себе пепси, выпил, поморщился, налил еще и со стаканом в руке пошел по периметру кабинета. «Если Кийка ликвидировал Соболев, то он теперь знает все об отряде и о нас с тобой. Его надо убрать немедленно. Во вторую очередь надо уничтожить Никушина. Генерал зашел слишком далеко, начав шерстить компанию Тлеубаева. Он тоже может подобраться к нам достаточно близко. Соображение? Я сам займусь Никушиным, а заодно выясню, что он знает. Еще есть идея потрясти красные рубахи». «РНОФ? Зачем?» «По моим предположениям, Русский национальный фронт снабжает чистилище информацией, агентурой и оперативными исполнителями. Можно пощупать две их базы в Подмосковье». Гусев допил пепси, рухнул в кресло, будто принял яд. «Пощупай, только без особого шума». «Борьба с терроризмом – хорошее прикрытие для любой силовой акции, но я буду тих, как ягненок». «Теперь о расследовании убийства Простатова, Бурлакова и Силакова. Мои следопыты вышли на предполагаемых исполнителей, но теперь точно известно, что Силакова погасили не чистильщики». «Знаю», — хмуро произнес Гусев. «Я говорил Ло... одному деятелю, что он напрасно подливает масло в огонь. По Силакову розыск отменить. Его убрали люди из другой конторы». «СС», — бесстрастно подсказал Юрген. Федор Иванович посмотрел на него с неудовольствием, потом подумал, что смешно было бы отрицать свою связь с маршалом сверхсистемы, когда полковник сам готовил их встречу, и сказал: «Они помогут нам до определенного предела. А потом мы их попросим удалиться. Пойдя на контакт с нами, эсэсовцы стали уязвимы, потому что мы всегда сможем отговориться тем, что предприняли этот шаг для разведдействий и последующей ликвидации СС. К слову, как действовала их команда?» «Мясники», — коротко ответил Юрген.